И вот что сказал Сюзанне другой ее демон. Крошка, тебе нужно об этом немного подумать. Она-то может тупа как пробка, не умеет читать, едва умеет считать. Не была в больше чем доме, не была в никаком доме. Но вот это побывала. Мисс Одетта Холмс училась в Колумбийском университете. Жемчужина-то наша океанская. Так что у тебя-то с мозгами полный порядок, ага. Во-первых, ты должна поразмыслить о том, как она забеременела. Она говорит, что трахнула Роланда, чтобы добыть его сперму. Потом превратилась в мужчину, в демона говорящего круга. Залила ее в тебя. Вот так ты и начала вынашивать ребенка. Жрать все дерьмо, которое она впихивала тебе в рот. Ну какую роль играла в этом она? Вот что хотела бы знать Детта. Как получилось, что она сидит с толстым пузом, прикрытым этим грязным одеялом? Может, это тоже, как ты там его называешь, метод визуализации? Сюзанна этого не знала, но видела, как вдруг сощурились глаза Мия. Она, несомненно, услышала часть монолога Детта. Какую часть? Сюзанна ставила на то, что небольшую. Словечко там, словечко здесь. Вот, пожалуй, все. И в любом случае, Мия действительно вела себя как мать младенца. Младенца Мордрата. Все это очень напоминало комиксы о семейке Адамс. «Мало того, что беременна», – мурлыкала Детта. «Она и видит себя, как заботливая мамаша. Все ее мысли только о будущем ребенке. Ты-то совершенно права». «Но возможно», – подумала Сюзанна. «В этом она вся. Убери материнский инстинкт, и от Мии ничего не останется». Холодная рука протянулась и сжала запястье Сюзанны. «Кто это? Та, что со скрипучим голосом? Прогони ее, она пугает меня». По правде говоря, она все еще пугала и Сюзанну, но чуть-чуть, не так сильно, как раньше, когда ей впервые пришлось признать, что Детта реально существует. Они не стали друзьями, да и не могли стать, но не вызывало сомнений, что Детта Уокер может быть могучим союзником. Тем более, что ей хватало не только силы, но и ума. «Это Мия тоже может стать могучим союзником, если тебе удастся перетащить ее на свою сторону. А редко кто в этом мире может устоять перед разъяренной мамашей. Она все сметет на своем пути». «Мы возвращаемся», — сказала Мия. «Я ответила на твои вопросы. Холод ребенку вреден. Да и злобы тут многовато. Посовещались и хватит». Но Сюзанна стряхнула ее руку со своего запястья и подалась назад, чтобы Мия не смогла до нее дотянуться. Холодный ветер, врывающийся в галерею между колоннами, не только пронизывал до костей, но и прочищал голову, помогал думать. «Часть ее – я, потому что у нее есть доступ к моим воспоминаниям. Кольцо Эдди, жители речного перекрестка, Блейн Мона. Но она нечто большее, чем я, потому что... «Продолжай, девочка, неплохо у тебя получается, но очень уж медленно». «Потому что она знает и многое другое. Знает о демонах, маленьких и первородных. Знает о том, как появились лучи. Знает об этом магическом супе творения, приме. Но, насколько я знаю, словом «прим» называют девочек, всегда прикрывающих юбкой колени. Другого его значения узнать от меня она не могла». В голову пришла мысль о том, как этот разговор может выглядеть со стороны. Родители изучают только что родившегося ребенка. Нового малого. «У него твой нос, да, и у него твои глаза. Но скажите на милость, от кого он взял такие волосы?» «И у нее есть друзья в Нью-Йорке, не забывай об этом», – вставила Детта. «Во всяком случае, она хочет думать, что это ее друзья». «Значит, она кто-то или что-то еще? Кто-то из невидимого мира призраков или демонов болезни? Но кто? Неужели она действительно первородный демон?» Детта рассмеялась. «Она так говорит, но тут она лжет, сладенькая. Я знаю, что лжет». «Тогда кто она? Кем была до того, как стала Мия?» И в этот момент начал звонить телефон. Да так громко, что у Сюзанны едва не полопались барабанные перепонки. Телефонный звонок настолько не вязался с этим заброшенным замком, что поначалу Сюзанна даже не поняла, что это такое. Твари, живущие в дискордии, гиены, шакалы, кем бы они ни были, уже затихшие, услышав этот звонок, вновь подняли гвалт. А вот Мия, дочь, не знающая отца, мать Мордреда, сразу поняла, что это за звук. И перехватила контроль над телом. Сюзанна почувствовала, как окружающий ее мир туманится, из реального становится эфемерным. Превращается в картину, не очень-то, кстати, хорошую, отторгает ее от себя. «Нет!» — вскричала она и бросилась на Мия. Но Мия, беременная или нет, поцарапанная или нет, с опухшими лодыжками или нет, справилась с ней без труда. Роланд показывал им несколько приемов рукопашного боя. Той ее части, которая являлась Деттой, приемы очень понравились. Но против Мия они не помогли. Мия парировала каждый еще до того, как Сюзанна начинала его выполнять. «Оно и понятно. Она же знает все твои приемы. Как знает о тетушке Талите из Речного Перекрестка и моряке Топси из Лада. Потому что у нее есть доступ к твоей памяти. Потому что она до какой-то степени ты». И вот здесь мысли ее оборвались, потому что Мия выкрутила ей руки за спину. И, о боже, какую же она почувствовала боль. «Ты же у нас всегда была неженкой!» Презрительно бросила Детта. Но прежде чем Сюзанна успела ответить, случилось удивительное. Мир разорвался, как лист ломкой бумаги. Разрыв потянулся от грязных булыжников пола галереи к ближайшей колонне, а потом ушел в небо. Добрался до самых звезд, разломал надвое лунный серп. В этот момент Сюзанна подумала, что разрушился один или оба оставшихся луча, и башня рухнула. А потом в разрыве увидела двух женщин на одной из двуспальных кроватей в номере 1919 отеля Плаза Парк. Они лежали в обнимку с закрытыми глазами. Обе в белых с пятнами крови рубашках и синих джинсах. И лица у них были похожи. Только у одной были ноги ниже колен, прямые шелковистые волосы и белая кожа. «Не смей мне мешать!» – прошипела Мия ей в ухо. Сюзанна почувствовала, как ее обдало слюной. «Не смей мешать мне или моему малому, потому что я сильнее, слышишь? Я сильнее!» «Кто ж в этом сомневается?» – подумала Сюзанна, когда ее утягивало в разрыв. «Во всяком случае, сейчас!» И когда она летела сквозь дыру в реальности, кожа ее одновременно горела огнем и синела от холода. Где-то далеко зазвучали колокольца прыжка, а потом...